своем написанном в 1938 году маленьком очерке «Мадридские шоферы», говоря об одном из этих шоферов, об одном из бесчисленных рядовых антифашистов, Хемингуэй как нельзя ясней в прямой публицистической форме выразил свою веру в возможность будущей победы над силами фашизма. «Пусть кто хочет ставит на Франко или Муссолини, или на Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито». Эти слова были написаны, когда борьба в Испании еще продолжалась, но объяснить их оптимизм только этим неверно. Принципиальный взгляд Хемингуэя на то, что фашизм все равно когда-нибудь будет побежден, не изменился и после поражения Испанской республики. В феврале 1939 года, в те дни, когда над Мадридом уже развивалось фашистское знамя, Хемингуэй в своем звучавшем как реквием обращении американцам, павшим за Испанию, писал: «Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству. Крестьяне, которые пашут землю, где лежат наши мертвые, знают, во имя чего они пали. За 2 года войны они успели понять это, и никогда они этого не забудут. Наши мертвые живы в памяти и сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее. И пока наши мертвые живут как частицы испанской земли, а они будут жить, доколе живет земля, никаким тиранам не одолеть Испанию». Фашисты могут пройти по стране, проламывая себе дорогу лавиной металла, ввезенного из других стран. Они могут продвигаться с помощью изменников и трусов. Они могут разрушать города и селения, пытаясь держать народ в рабстве. Но ни один народ нельзя удержать в рабстве. Эти строки были написаны Хемингуэем, когда он, по его словам, испытывал потребность немедленно начать работу над романом «По ком звонит колокол». И роман «По ком звонит колокол» — это тоже своего рода реквием. Главные герои его — люди, погибшие за свободу испанской земли. И среди этих людей, испанцев и неиспанцев, Роберт Джордан, один из американцев, павших за Испанию, человек, глазами которого Хемингуэй смотрит на борьбу с фашизмом, человек, наиболее полно выражающий в романе взгляды самого Хемингуэя, как это, впрочем, свойственно всем главным героям его книг. Главная и определяющая черта романа «По ком звонит колокол» — непримиримая и действенная ненависть Хемингуэя к фашизму. Развернутая в романе картина жизни, а жизнь в то время была прежде всего войной, сложна и противоречива. В этой противоречивости отражается и реальная противоречивость происходившего, и противоречивость взглядов самого Хемингуэя. В том лагере, в рядах которого с беззаветным мужеством сражается его герой, Хемингуэй многое критикует, отвергает, не принимает. Разрозненность усилий, бюрократизм, бестолковщина, анархистские нравы и влияние — все это вызывает ярость и Роберта Джордана, и самого Хемингуэя. И очень часто нельзя не разделить этой ярости. Хемингуэй понимает и чувствует, что испанские коммунисты были единственной партией, способной противопоставить испанскому фашизму и стоявшему за его спиной фашизму немецкому и итальянскому свою цельность, организованность и твердую волю к победе. При всей силе этих противоречий осознанное чувство общественного долга побеждает все остальное в Роберте Джордане, герое, по ком звонит колокол, так же, как оно побеждает в Филиппе, герое пятой колонны. Но сама сила этих противоречий носит острый, глубоко драматический характер, и это очень органично для Хемингуэя. Он и не мог написать своего Роберта Джордана иначе, чем написал. Убежденный гуманист, ставший в гражданскую войну с оружием в руках на сторону народа, пришедшего в этой борьбе к твердому логическому выводу, что победу можно завоевать, только идя вместе с коммунистами. Роберт Джордан внутренне остается индивидуалистом и идеалистом. Корни его чувств связаны с иным буржуазным обществом, с иными взглядами, с иной школой воспитания. И по ходу романа, вопреки своему неприятию коммунистических идей, он совершает беспрерывную и трудную работу над самим собой во имя того, чтобы остаться верным делу борющегося с фашизмом народа. И как бы ни были сильны эти противоречия, Джордан до конца не сворачивает с пути, который избрал. Рисуя сложную, противоречивую картину лагеря республики, и многое в этой картине рисуя не таким, каким это видим мы, Хемингуэй на протяжении всего романа никогда не выпускает из виду самого главного. А самое главное для него — это победа над фашизмом. Для него, так же, как и для его героя, нет ничего важнее, чем победить фашизм. Его герой просто не может представить себе без этого своей дальнейшей жизни. Он готов за это умереть и считает, что за это следует умирать. Как бы ни была бесконечно дорога и бесконечно духовно богата отдельно взятая человеческая жизнь, но раз ее главная цель — победить фашизм, то во имя этой цели человек не смеет щадить себя. «Почти целый год я дрался за то, во что верил», — думает Роберт Джордан. «Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться. И мне очень не хочется его покидать». «И тебе повезло», — сказал он себе, — «у тебя была очень хорошая жизнь». В 20-ю годовщину Сталинградской битвы мне довелось быть в Волгограде на площади павших борцов, в те часы, когда там был зажжен вечный огонь в память людей, погибших в боях с фашизмом, совершивших то, что потом во всех концах мира называли «Сталинградским чудом». Там, на этой площади, стоит скромный, строгий памятник, под которым похоронен командир пулеметной роты, герой Советского Союза, старший лейтенант Ибарури. Стоя там, перед этим памятником, я невольно вспомнил одно место из романа «По ком звонит колокол». Партизаны, коммунисты и некоммунисты в этой сцене романа спорят между собой о том, отправила или не отправила Долорес Ибарури юношу своего сына в Москву. В разговоре звучит адресованное Ибарури осуждение за то, что она, сражаясь сама за свободу Испании и призывая к этому других, отправила собственного сына в безопасное место. Но в том тихом месте, куда мальчиком приехал сын Ибарури, он, едва перешагнув за 20 лет, пошел в бой с тем же самым фашизмом, с которым воевала его мать, и сражался как герой, и умер у стен Сталинграда за свободу России, за свободу Испании, за свободу всего человечества. Хемингуэй был исторически неправ в той сцене своего романа, и сама история сказала потом об этом. Я перевертываю последнюю страницу этого романа, трагического и полного ненависти к фашизму. Перевертываю и снова вспоминаю слова уже ушедшего от нас Хемингуэя. «Пусть кто хочет ставит на Франко или Муссолини или на Гитлера, я делаю ставку на Ипполито». В январе 1962 года в Гаване я спросил у бывшего секретаря Хемингуэя, испанца Роберто Герреро, часто ли здесь, на Кубе, Хемингуэй вспоминал об Испании. «О да, очень-очень часто», — говорил Герреро. «Мне даже кажется, что он и приехал жить именно сюда, на Кубу, потому что здесь много испанцев, эмигрировавших сюда после победы Франко. Я тоже эмигрировал сюда после победы Франко, и мой брат Фео тоже. Он был врачом в санитарном отряде у Хейльбруна в 12-й интернациональной бригаде, а здесь, на Кубе, был все эти годы врачом Хемингуэя. Я привел эту коротенькую выписку из своей записной книжки, потому что услышал в словах Герреро отзвук той глубокой внутренней уверенности, которая давно жила в моей собственной душе. Мне казалось, что работа Хемингуэя во время гражданской войны в Испании навсегда осталась, если можно так выразиться, частью его собственной личности, а трагедия Испанской республики была для него частью его собственной человеческой трагедии. Хемингуэй не только продолжал помнить об Испании, он продолжал жить ею. Константин Симонов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.